Глава 12. «Ай-яй-яй, аккуратнее! Не мешок с картошкой обрабатываешь!» — прошипел проходчик. За что сразу же следом получил шлепок ладошкой по груди. Из глаз выступили предательские слезы, все тело сковало острой болью. «Будешь мне еще тут претензии высказывать, со сломанными ребрами и останешься!» — возмутилась мисс Дудец, она же Дудя. Невысокая, можно даже сказать, миниатюрная фигурка, светлые волосы с несколькими локонами, выкрашенными в розовый. И яркие, едва ли не сверкающие в полумраке глаза цвета морской лазури. Всю эту красоту сопровождал не менее бойкий и взрывной характер. И как ее вообще угораздило выбрать стезю целительства при своем-то желании вдарить по ближнему своему во время любого спора или перебранки? Сущий кошмар, иначе и не скажешь. «Итак, уважаемый, у вас есть еще жалобы?» С фальшивой улыбкой поинтересовалась Дудя. «Нет, я в норме», — прошипел проходчик. «Теперь уж точно в норме». «Ну вот и славно», — звонко рассмеялась Дудя, собирая свои вещи и направляясь к выходу из палатки. «Будете мне должны шубу покрасивше». «Если ее вообще получится достать», — прошептал парень и обессиленно откинулся на свое лежбище, а именно горку шкур, под которой постелили солому. Ничего лучше у них пока не имелось. Да и погода не особо располагала для чего-то большего. Первые листья уже начали опадать, всюду сырость и грязь. А теперь еще и этот несчастный союз. Стоило ли ему вообще вступать в бой с теми NPC? Особенно с их лидером. Черт возьми, теперь придется несколько суток лежать и ворочаться в постели от боли. Этот ублюдок ему несколько ребер сломал. И главное как? Простым, мать его, пинком! Какой вообще силой нужно обладать, чтобы иметь возможность ломать кости одним единственным движением своих конечностей? А вся та магия? Проходчик провернул одну из своих лучших комбинаций. Отвлечение, заход за спину, отвлечение и только потом атака. Схема, работавшая далеко не один раз. Особенно против неприятеля, что и знать не знает о твоих возможностях. Но сегодня эта же схема дала сбой, причем колоссальный. У парня создавалось ощущение, что он столкнулся с самой настоящей каменной стеной. Все его существо орало от ужаса в момент битвы с его противником. Выработанные инстинкты и опыт, накопленные за три пройденных мира, орали в один голос: «Беги! Беги как можно дальше от него!» А тот демон, что вырос за спиной мужика, черт возьми, да даже у короля демонов такой хрени не было. Как сражаться с этой дрянью вообще? Особенно, когда она просто берет и появляется из воздуха. И от этого хотелось орать во все горло, материть систему и ее магию, а также всех вокруг. Но парень сдержался, ощутив при вздохе очередную вспышку боли в груди. Вот же гадство! Это был не просто дебаф травма, привычный по прошлым мирам, который резал характеристики. Тут боль была совершенно натуральной, намекая... Да что бы эти мысли! Земля погибла, а это всего лишь новая игра, которую надо пройти. Как раз в этот момент в его комнату вошли трое — Пивс, Мас и Пчел. Его верные сподвижники и товарищи самого первого мира. Его команда. «Йо, как поживаешь, наш бравый лидер?» — рассмеялся рыжеволосый Мас, махнув лежавшему проходчику. «Полагаю, Дудя о тебе позаботилась со всем чанием?» Издевки в его подмигивании не смог бы не заметить даже слепой. «Пошел в задницу, Мас!» — прошептал проходчик, пытаясь занять сидячее положение. Пчел помог ему в этом деле без лишних слов, за что удостоился благодарного кивка. Пивс же остался у входа, чтобы убедиться, что никто не станет подслушивать их беседу. «Что с ребятами?» — вздохнул проходчик, посмотрев на вмиг посмурневшего Маза. Рыжий почесал затылок, явно сомневаясь, отвечать или нет, но слово вместо него взял верный тихий пчел. «Ночь не пережили злобный бульбулятор и армированный муравей. Итого после налета на союз мы потеряли шестерых», — доложил черноволосый. Проходчик выругался в сердцах. Вина и скорбь пронзили грудь болезненной вспышкой похлеще сломанных ребер. «Еще пятеро прикованы к койкам на ближайшие несколько дней, что оставляет нас совсем уж мизерным числом добытчиков», — вздохнул Пивс, скрестив руки на груди. «И то это даже не самое худшее». «Что еще?» Сморщился проходчик. «Союз усилил патрули, а также увеличил число NPC, сопровождающих караваны. После нашего налета остальные группы крупно облажались, но хотя бы отступить успели. Мы больше ничего не можем, кроме как воровать еду у торговцев, когда они стоят на привалах. Пробурчал едва слышно пчел. «Не стоило лезть к Союзу и навлекать их агро на себя», — вздохнул Мас. «Действительно, не стоило», — подумал проходчик. «Было ошибкой полагать, что в новом мире все пройдет столь же гладко и легко, как в прошлом. В третьем мире по счету уровни проходчика и его сподвижников уже превосходили таковые у местных. А потому главный квест был выполнен за рекордные сроки. Весь мир напоминал собою самый настоящий курорт, на котором они могли легко гриндить себе опыт, добывать артефакты и вообще в ус не дуть. Мир же системы таковым не являлся. Наоборот, казалось, что их кинули в самое настоящее чистилище, если уж говорить о сравнении сложности двух миров». «Недовольство NPC растет», — дополнил список их проблем Пивс. «Все больше звучат шепотки о том, что царь-то не настоящий». «Еще одна проблема. В новом мире у проходчика и его товарищей в подчинении обнаружилась целая сотня NPC. Как они вообще поняли, что последние — это NPC? Так все просто. Сложно принимать их за игроков, если, в отличие от проходчика и остальных, они имеют при себе нулевые уровни, совершенно никакого шмота, так еще и память у них словно подтерта. Угу, еще и заявляют, что проживают не первую жизнь, и вообще мир системы — это мир взрослых, а не детей». «Угу, ага, так и запишем. Но ведь явно вылеты NPC заложены памятью от системы. Все как и в предыдущих мирах». Сначала команда проходчика на них просто плюнула. Но NPC стали активно убиваться об местных хищников и страдать от голода, жалостливо ноя. А на смену мертвым появлялись новые. Поэтому игроки сделали вывод, что зачем-то они нужны в сюжете. Тем более, что когда проходчик взял их под покровительство, ему бафнули характеристики. Собственно, поначалу было не так уж и сложно. Убить монстров, пропылесосить округу на наличие порождений системы, найти укрытие в виде целой сети пещер, а также распределить работу среди NPC. Должность нового лорда, еще одна фишка нового мира, естественно, взял проходчик. А фракцию назвали Азерот, чтобы уж увековечить десятки, сотни часов, проведенных в одной ММО. Но сейчас не об этом. Осень становилась все холоднее. Респаун монстров не случился, ягод и фруктов стало резко не хватать. Сложность как будто бы увеличивалась каждым прожитым днем. Тогда как на фоне этого у чертового союза были при себе целые караваны с едой, мехом и всем необходимым для жителей Азерота. Понятно и так, зачем проходчик устроил серию атак на караваны фракции NPC. Потому что им эти ресурсы куда как нужнее. Впрочем, карта не сыграла. Уровни местных оказались куда выше таковых у друзей новоназначенного лорда. Даже самые простые стражники были в состоянии создать проблемы для подчиненных проходчика. Что уж говорить об элите, с которыми они столкнулись. «Что нам делать, шеф?» После продолжительного затишья спросил пчел. «Как нам дальше быть? Мы явно зашли в тупик. Самим эту зиму нам не пережить, а союз мы уже настроили против себя. Может, пойти на переговоры?» «И тогда они вздернут нас на потеху толпе за уже совершенное нападение», — возмутился Мас. «Спасибо, мне не очень-то и хочется терять свой билд. Я его 3 мира прокачивал». «Нет, на поклон мы не пойдем», — вздохнул проходчик, привлекая внимание товарищей. «Помните, чем сложнее мир, тем больше будет награды. Все это непросто, да, но нам и не впервой выбираться из грязи в князи». «У тебя есть план?» — сразу же догадался Пивс. «Лучше. У меня есть набросок плана». Крякнул проходчик, а затем скривился от боли в груди. «Для начала пусть наши парни устроят несколько налетов на населенные пункты Союза. Не смогли взять ресурсы у караванов, может, у деревень охрана будет пожиже. От нас такой наглости наверняка не ждут. Что же касается нас с вами, мы пойдем прямо в логово ко льву». «Что ты имеешь в виду, шеф?» Сглотнул пчел, проходчик расплылся в оскале. «Как там называлась самая крупная фракция в Союзе? Спарта, да? Устроим по ней прогулку в качестве экскурсии. Уж своего врага нужно знать в лицо». Было совершено несколько атак на врата и несколько форпостов Киота. Замечены были движения партизан у руин Новой Надежды и на маршрутах из Вавилона в Милан, Рим, Киото, Спарту и Утес. Докладывает мне Малой. Я задумчиво склоняюсь над картой нашего региона, на котором ставится один крестик за другим. Зона нападений явно расширяется, что невольно свидетельствует об отчаянии нашего противника. Разбойники явно встретили жесткое сопротивление со стороны предупрежденных о возможной атаке стражников и теперь ищут иные источники ресурсов. Ищут они преимущественно провизию и одежду, затем идет все остальное. В условиях наступающей осени у недавних детей все явно далеко от понятия «хорошо». В ход теперь идет все. Поваленные деревья на лесных тропах, крутые повороты на горных дорогах и небольшие лавины, обманки по типу сломавшегося телеги и торговцев, что пытаются ее восстановить. Впрочем, все эти трюки не сильно облегчают положение для воров, так как с каждым разом становится все сложнее выдумать нечто новое. Вот это и выливается аж в серию наглых атак на небольшие поселения. Успех здесь разбойников не ждет с самого начала. Вероятно, они надеялись достичь успеха за счет наглости и своей лихости, но вместо этого наивные дураки налетели прямо на центр подготовки валькирии под началом Наны. В плен, увы, никого взять не удается. Уж больно они шустрые, но вот удар по ним нанесен вполне ощутимый. Теперь наши партизаны трижды подумают, прежде чем вновь совершать атаку на тщательно защищенное поселение. Впрочем, нет худа без добра. Так эти атаки дают нам немало информации о составе и численности противника. Для начала делается вывод о том, что враг работает небольшими группами по 5-10 игроков. Все из них пользуются магией теней, что позволяет действовать скрытно. Именно они составляют наиболее опасную составляющую нашего противника. Остальные же — это самые обыкновенные новички с низкими уровнями. Их партизаны используют преимущественно в качестве массовки, прикрытия или же для подготовки местности. Например, свалить дерево, скатить тот или иной булыжник на дорогу, изобразить беженцев и всякое в таком роде. Чем чаще партизаны совершают налеты, преимущественно неудачные, тем все отчетливее становится видна местность, в которой они находятся. Уже сейчас поисковые отряды вовсю прочесывают лесные чащи, горные долины и границы степи. «Мы предполагаем, что они засели где-то на границе Киота, Спарты и Вавилона», сообщает третий, равнодушно указав на горные кряжи между нами и землей Сюгуна. «Здесь немало горных долин и укромных расщелин, что делает местность просто идеальной для пряток от Союза». «Как проходит разведка?» — следует мой вопрос. «Бот из Черной Стражи активно нам помогает», — докладывает Малой. «С его разведкой с воздуха мы серьезно сокращаем время прочесывания горных кластеров. По лесам и долинам носятся авантюристы и разведчики. Рано или поздно, но мы сузим зону поисков и найдем партизан». «Они не смогут слишком долго игнорировать наши отряды», соглашается с главой разведки третий. «В какой-то момент, поняв, что им не избежать обнаружения, партизаны начнут атаковать поисковые группы. Вот тогда-то и можно будет выслать карательный отряд». «Хорошо. В таком случае, третий, ты свободен. Киваю я. Обсудите с майором выделение солдат под охрану караванов. Уверен, когда детки во всей красе ощутят острую необходимость всего и вся, они незамедлительно нанесут новые атаки. Малой, ты же остаешься». «Будет исполнено, мой господин». Склоняется глава диверсантов и покидает мой кабинет, оставляя меня наедине с Малым. Последний смотрит на меня с немым вопросом, ожидая разъяснения причины, почему его попросили задержаться. «Если мне не изменяет память, именно в ряды разведчиков были приняты одни из самых высокоуровневых детишек». Озвучиваю я свой вопрос. Малой, понимающе кивает. «Речь идет о Барке и его группе?» — уточняет Малой. «О нем самом». — киваю я. «Да, они еще вчера вернулись с очередного патруля. Мне их позвать сюда?» — наклоняет голову мужчина. «Будь добр». «Зачем мне понадобились упомянутые ребята?» «Все ради информации». Еще после проведения показа мод в Вавилоне я заскочил в берлогу и провел разъяснительную беседу с Барби и Кейном. Все ради того, чтобы получить необходимую мне информацию. Как игроки проживают свою жизнь в яслях, так мы назвали миры системы до совершеннолетия. Как проходит распределение миров. И главное, как они сохраняют навыки при попадании к нам. Увы, на этом поприще Барби не смогла дать мне много сведений. Сама она, на пару с Кейном и товарищами, избрала едва ли не утопический мир, а потому с монстрами и не сталкивались. А оттого и уровни не поднимали, проводя все свое время в вечеринках, пирушках и в ничего не делании. Но вместо этого блондинка рассказала мне о неком Арке и его группе, о которых достаточно продолжительное время ворчал в свое время Кейн. Эти дети были куда сильнее них и уже имели при себе далеко не первые уровни. А это значит, что есть немалый шанс, что именно эти ребята смогут предоставить мне необходимые ответы на вопросы. В дверь раздается едва различимый стук. Вот и малой возвращается. «Входите». Что ж, самое время для еще одной беседы. Арк все свое детство был один. Пока окружающие дети собирались в группы, чтобы поиграть в те или иные игры или просто провести время в ничего не значащих разговорах, он предпочитал уединение и тишину. Просто так было спокойней, менее тревожно. Не суть важна причина его выбора. Так или иначе, но Арк оставался изгоем столько, сколько себя помнил. И не сказать, что он был этим недоволен. Наоборот, шумные компании, вечеринки и прочие мероприятия, что устраивали его одногодки, он смело игнорировал, выбирая вместо этого вечер за книгой, за компьютером, за телефоном. Наверное, поэтому, когда пришла система, он выбрал один из самых сложных в вопросе стартовых условий миров. Вместо того, чтобы, как и все остальные, ринуться в миры Sims, где вы могли делать, что захочется, или же выбрать легкое фэнтези-приключение в компании таких же игроков, Арк избрал наименее популярный вариант. Тот, что грозил бесчисленными трудностями, испытаниями и угрозами. Арк попал в мир, где вселенское зло уже одержало победу. Там, где другим игрокам предлагалось защитить человечество, его просили просто выжить. Ничего более. Только выжить в мире, где добра уже не осталось ни единой капли, где все проклято и обречено на вечные страдания. Не раз и не два Арк сожалел о своем выборе. Быть может, все же стоило избрать более легкий мир. Тот, где ему не придется умирать по несколько раз на дню, где не придется испытывать всю ту боль каждый божий день. Пожалуй, он все же был слишком оптимистичен, когда система настоятельно предлагала снизить для него реалистичность, а он взял да отмахнулся от ее рекомендаций. Арк 100 дней прожил в мире темных душ. Прожил и получил награду, достойную всех тех мук. Он получил класс темного рыцаря, вернул себе весь потерянный опыт и даже утащил легендарный меч, которым он орудовал в последние из жизней. А затем система снова дала ему выбор. Еще раз избрать мир, аналогичный тому, в котором он побывал. Вот только сложность снова подрастет. Хотя парень не задавался ни раз и ни два вопросом «куда уж больше», или же присоединиться к другим игрокам в мирах попроще. Арк выбрал второй вариант и встретил свою группу, которую теперь со всей смелостью мог назвать первыми друзьями. А еще он здесь познакомился с темноволосой Рин, его нынешней женой. Удивительно, как может все поменяться только от того, что ты проживешь 100 дней в самом настоящем филиале ада. В новом мире их компания не пробыла долго. Как только им всем исполнилось 18, их закинуло в мир системы прямо в объятия Спарты. С самого начала Арк держался в стороне, его друзья поддерживали его решение. Лучше всего было затаиться, навести справки, слиться с толпой, чтобы не накликать на себя неприятности. Так он выживал в мире темных душ. И не планировал отходить от выработанной привычки. Рин отлично справлялась с тем, чтобы наладить отношения с рядом стражников, поваров и просто работников Спарты. Пока такие же, как они, дети устраивали балаган и возмущались тем, что необходимо работать, Арк и его компания спокойно приняли новые правила. Они не создавали проблем и в ответ им не чинили неприятностей. Влиться в новую фракцию оказалось относительно легко и быстро. Месяц их компания провела на полях картошки. И только после этого Арк и Рин добились назначения в ряды разведчиков. Спарта в этом вопросе была достаточно свободной фракцией. Делай, что хочешь, главное, не чини проблем и добросовестно исполняй свою работу. И Арк делал все, что от него зависело, чтобы держать марку. Достаточно скоро, к собственному удивлению, он поднялся по карьерной лестнице до сержанта, возглавив своих бывших соратников и теперь руководил ими как отдельной ячейкой. Когда наступила война с Альянсом, Арк с товарищами принял в ней непосредственное участие. Он и остальные следили за армией Вавилона на подступах к Милану. Они же преследовали их во время отступления к Риму. Арк же проводил разведку плато Рима, ища иные подступы к полису. И он же воевал за Спарту в битве у Врат. Теперь он являлся одной из восходящих звезд среди разведчиков. Но даже так Арк старался держаться в стороне. Не привлекать внимания и жить тихой, серой жизнью. И этот план вполне себе работал ровно до одного конкретного момента. Ровно до той поры, пока Малой не привел его в кабинет прямо к лорду Спарты. «Вызывали?» — сухо спросил он. «Прошу, Арк, садись. В ногах, как говорится, правды нет». Едва сдерживая свое волнение, парень сел прямо напротив мужчины, о восхождении которого уже едва ли не легенды ходят среди игроков. Арк встретился взглядом с лордом Спарты и едва сдержался от того, чтобы не обнажить свой меч. Точно такой же взгляд он видел у созданий в мире темных душ. Совершенно непоколебимый, оценивающий, решающий, как с тобой вообще поступить. А главное, взгляд того, кто способен тебя разорвать на куски движением одной левой. «Итак, Арк, поведаешь нам о себе?» И в этот момент Арк понял, что скрываться на самом свету у него больше не получится. И в то же время, наверное, и смысла нет. В то же время в районе лягушатника тень одного из бараков задрожала, пошла волнами. Впрочем, кто вообще обращает внимание себе под ноги? Как только патруль из двух стражников прошел мимо, из тени вынырнуло три силуэта. Черная непроглядная корка пошла трещинами и рассыпалась, подобно праху на ветру. Проходчик похрустел шейными позвонками и натянул на голову капюшон своего плаща. Масы пчел сделали то же самое. «Ну что ж, поглядим на эту Спарту изнутри, а, парни?»